Глава 7. Август 2040 года. Год и 3 месяца спустя после авиакатастрофы. Санкт-Петербург. «Ты что делаешь?» Забавный заметил, что заразился от людей дурацкой привычкой задавать вопросы, имевшие очевидный ответ. Тихий стоял на коленях, копаясь по трохах трупа. «Что непонятного?» Все вокруг было заляпано кровью, и только лицо мертвого пацана чудом оставалось чистым. Широко распахнутые глаза таращились на стену сборочного цеха, у подножья которого происходила неприятная процедура. «Пустой», — просипел Тихий, вытирая об одежду налипшие на пальцы багровые волокна. Отвисшие челюсти и плечи, задравшиеся одно выше другого, придавали ему туповатый вид. Но красные по локоть руки не давали сойти за безобидного дурачка. «Зачем?» «Случайно». Тихий поднялся и похромал к тележке, украденной из супермаркета. За решетчатым боком громоздился дневной улов. Кусок ковролина, флакон соляной кислоты, переложенные ватой бракованные импланты, которые работники завода, вопреки экологическим нормам, выбрасывали на помойку. Тихий себя чинил. Как умел, тут уж было не до дизайна. Забавный и сам притащился к хлебному месту в надежде отыскать одну деталь. Зачем сюда забрел неизвестный парнишка, теперь уже не узнать. Забавный опустился на колено и обыскал труп. Во внутреннем кармане ветровки обнаружилась идентификационная карта и немного денег. Парнишке недавно исполнилось 14. Он мог расти дальше, становиться другим. Прав был в том бесконечно далеком разговоре умный. Из всех человеческих качеств способность меняться оказалась самой удивительной. 6 мухи, помещенные в каплю смолы. Можно вставить янтарь в золотую оправу, а можно испачкать и поцарапать так, что исчезнет медовый блеск. Но внутри останется все та же сконструированная хозяевами муха. Поскрипывающая на неровном асфальте тележка Тихого скрылась за углом. Он даже не подумал спрятать труп. Впрочем, на помойку выкидывали не только запчасти, но и объедки из столовой, из-за чего неподалеку крутилась стая бродячих собак. Если Тихому повезет, они решат эту проблему. Забрав документы, Забавный поспешил убраться подальше. Перемахнув через забор и оставив позади заросший травой пустырь, он притормозил, ощутив вибрацию смартфона. Недавно ему пришла в голову идея. Можно обойти все питерские помойки, но так и не найти подходящих частей. А где они имеются абсолютно точно? На базе? У кого есть туда доступ? У работников? Кто из персонала однажды поддался на шантаж и достал для 6 то, что было запрещено? Лаборант в синеголубом шарфе, а значит, стоило снова на него надавить. Вчера Забавный отправил анонимное письмо с угрозой, списком деталей и условиями для встречи. И вот получил ответ. Человек согласился. Как просто. Почему он не додумался до этого раньше? В качестве нейтральной территории Забавный выбрал площадь у стадиона на Крестовском острове. Сегодня встречались «Зенит» и «ЦСКА», вечером там будет многолюдно. К тому же появление на игре лаборанта, большого фаната питерского клуба, никого не удивит. Это на случай, если за паршивой овцой приглядывает служба безопасности роботеха. Забавный пришел за 15 минут до назначенного срока. Матч только что завершился, по лестницам стадиона стекал многоголовый поток. В темнеющем небе плыла голограмма разгромного счета. Вокруг нее вспыхивали фейерверки. Люди в красно-синих футболках спускались молча. В голубых напротив громко галдели, перебирая запомнившиеся моменты игры. На площади они разбивались на группки, дудели в рожки, подначивали красных. Кто-то развернул флаг и принялся им размахивать, выкрикивая: «Зенит чемпион! Кто не верит, тот гандон!» К периметру площади, огороженной секциями переносного забора, подтягивался полицейский ОМОН. За рядами бойцов задом сдавал автозак. А вот и лаборант с большой спортивной сумкой на плече. поминутно озирается и подпрыгивает, пытаясь заглянуть поверх людского потока. Забавный натянул приготовленную маску в виде морды коня, полностью скрывающую лицо, и влился в толпу. Его пихнули в плечо, бросив: «Свали с дороги, пони!» Забавный, не реагируя, начал пробираться вперед, держа курс на нервную фигуру лаборанта. Пока не заметил, что тот шевелит губами, вокруг него собралось немало народу. Кто скручивал в рулон плакат, кто прихлебывал пиво, кто задирал фанатов другой стороны. Но никто не обращался именно к нему, так с кем он говорил? Забавный остановился, наплевав на грубые тычки, и приблизил изображение. Слышно было плохо, пришлось читать по губам. «Не завтра, сегодня. Прямо сейчас». Лаборант сделал паузу, выслушивая ответ. «Нет, пока не видно». «Послушайте, я рассказал все, что знал. Нельзя ждать до завтра. Или я пересеку границу, или меня достанут». Новая пауза, на этот раз дольше предыдущей. «Нет, не уверен, что именно они. Но я больше не знаю никого, кто был в курсе». «Договорились. Хорошо». Костеря себя последними словами, Забавный принялся протискиваться обратно. «Болван! Чуть не вляпался в засаду». На лаборанте стояла прослушка. Ему давали указания, как себя вести, что говорить, когда навстречу припрется доверчивый идиот, по недоразумению прозванный искусственным интеллектом. Толпа уплотнилась. Забавный активно заработал локтями, но продвинуться удалось всего на несколько метров. Пару раз его пихнули в ответ, но от стычки удалось улизнуть. Интересно, кому продался лаборант? Явно не роботеху, раз теперь ему надо бежать за границу. На плечо Забавного опустилась чья-то рука. Несмотря на тесноту, Забавный крутанулся юлой и оказался лицом к лицу с тем, кто его держал. Неизвестный тоже носил маску светло-голубого зенитовского льва. В узкой прорези блестели глаза, смутно знакомые, будто Забавный где-то их уже видел. Он попытался вырваться, но хватка оказалась крепкой. А полную силу не применить, можно покалечить тех, кого прижало к нему толпой. «Э, отпусти пацана!» — какой-то мужик в шарфе ЦСКА грубо толкнул незнакомца в плечо. Глаза под маской сузились от бешенства. Обтянутый перчаткой кулак врезал заступнику в живот. Болельщик красных согнулся, продышался, выдавил: «Ах ты, гнида!» И ломанулся на незнакомца, вминая его в толпу. Драка двух болельщиков словно послужила долгожданным сигналом. Через миг вся площадь сошла с ума. Пользуясь тем, что незнакомец угодил в красно-синюю мешанину, Забавный бросился прочь, то и дело увязая среди брыкающегося и орущего народа. Отхватил по ребрам, саданул кому-то в ответ, отвоевал еще пару шагов. Крики, доносившиеся с края площади, усилились, в дело вступил ОМОН. Толпа качнулась в обратную сторону. Теперь Забавный двигался в три раза медленнее, словно продираясь сквозь приливную волну. Если бы не сила искусственного тела, его бы давно опрокинули и затоптали. Ближе к оцеплению толпа поредела. Здесь фанатов валили на асфальт, скручивали руки и волокли в автозак. Самым неуемным поддавали дубинкой. За периметр ОМОН никого не выпускал. Что делать? Попадаться полиции было нельзя. К несовершеннолетним в отделении приезжают добровольцы из очага. К тому же у него в кармане лежали документы свежего трупа. Совсем рядом завязалась очередная драка. Крупный багровый от ярости бугай с разбегу навалился на двух мужиков, колотивших съежившегося парня древками флага. Забавного тоже зацепило, да так, что он полетел на землю, пропахав лицом асфальт. Пластмассовый конь не выдержал и развалился на части. Бросившийся на Забавного ОМОНовец увидел его испуганное лицо и вдруг сменил траекторию, пробежав мимо. Не веря в свою удачу, Забавный кинулся наутек. Проносясь по обсаженной деревьями батарейной дороге, он вдруг вспомнил, отчего взгляд мужчины в маске показался ему знакомым. Во-первых, Забавный видел его в новостях. Во-вторых, это он протянул руку Верной, когда та выходила из автомобиля. Конец октября 2042 года. Санкт-Петербург. Верная расчесывала волосы, глядя на себя в зеркало. Рука двигалась плавно, не сбиваясь с ритма, вверх-вниз, вверх-вниз. Волосы струились между зубцов ровными ручейками. Ему бы понравилось. Он ценил упорядоченность в людях и вещах. Потому-то и начал свой нескончаемый крестовый поход против человеческой сути. Как глупо. Верная давно научилась делить чужие поступки на глупые и умные. А когда-то они казались одинаково загадочными, будто хозяева знали о мире что-то такое, чего не могла понять она. Верная расчесывала волосы и думала о своем имени. Он его не любил, считал собачьей кличкой и запрещал произносить вслух. Но в мыслях Верная всегда называла себя именно так. Это имя ей дал хозяин, объяснив, что преданность — часть ее сути, стержень и путеводный маяк. Однажды она попыталась донести, почему ей подходило это имя, но он вспылил. Сказал только, животные слепо следуют тому, что заложено в них от природы. Люди умеют преодолевать себя, возвышаться над инстинктами, а она лучше, чем человек. Смешно. Это говорил он, тот, кто не мог отказаться даже от самой ничтожной своей привычки. Впрочем, он редко выходил из себя. Обычно его лицо оставалось невозмутимым, словно он сам был одним из тех, кто выжил в Балтийском море после авиакатастрофы. Этим он ей нравился, в нем чувствовалась прохлада, тогда как и других людей словно съедал изнутри пожар. И лишь иногда ее тянуло к этому огню. В такие моменты она возвращалась с работы, распускала волосы, переодевалась в домашнее, почти не слушая, о чем он говорил, вспоминала прошедший день. Мысленно расстегивала воротничок мужской рубашки, забиралась ладонью под тонкую ткань и ощущала тепло, пробивавшееся сквозь живую человеческую кожу. Он словно видел, что происходило в ее голове. И надолго замолкал, не сводя с Верной взгляда очень внимательных глаз. До поездки в Царское село Глеб был уверен, что убийство Фархатовой связано с деятельностью роботеха, но теперь засомневался. Если Марина творила с людьми такое, нельзя исключать и личного мотива. Даже если аугментация была добровольной, всегда найдутся разгневанные родственники, родители, друзья или фанатики. У трансгуманизма имелось множество противников в разных лагерях. Кто-то считал импланты надругательством над божьим замыслом, кто-то предрекал конец эволюции и вырождение человеческой расы, кто-то бережно стирал пыль с любимой страшилки, известный со времен изобретения тостера, и пугал общественность восстанием машин. После увиденного все эти доводы обрели новый смысл. Существовала и официальная статистика. Люди с аугментациями находились в группе риска по состоянию психического здоровья. Не зря же царское село пользовалось дурной славой. Споры велись о причинах болезней. Человеческий мозг не справлялся с измененным телом, или это побочный эффект от чипов в голове, без которых не работали протезы, или на операцию чаще других решались изначально нестабильные люди? Нет, подобные размышления никуда не вели. Они никак не объясняли гибель команды робототехников. К тому же убийца в Вастуме действовал слишком профессионально для психоодиночки. Организованная группа фанатиков могла провернуть нечто подобное, но, во-первых, террористы взяли бы ответственность на себя, а во-вторых, разве фанатикам по силу привлечь на свою сторону жену Олега Фархатова? Какая в Таиланде религия? Буддизм? Трудно представить отряд буддийских террористов с криком «Нет счастья, равного покою», расстреливающих толпу. Матерая хищница Канья не пошла бы на риск ради абстрактных идей. Здесь пряталось что-то еще, и откуда взялась кошмарная девочка, убившая паучка? Случайно забрела в дом с извилистых улиц Сило? Слишком много совпадений, так не бывает. Вопросы, одни вопросы. Ладно, сейчас у него имелась конкретная цель — найти и разговорить администратора. Вряд ли Канья посвятила утырка в свои планы, но что-то он знал, кого-то видел, о чем-то догадывался. К тому же администратор встречал Марину Фархатову, бывшую постоянной клиенткой Вастума, и мог рассказать о ней такие подробности, каких в Википедии не прочесть. По сведениям умницы Айчелан, звали администратора неожиданно звучно — Максим Викторович Ларионов. Проживал Максим Викторович на севере города, в часе езды от метро Шуваловский парк. В народе район называли Чморятником. Добираться туда пришлось долго, учитывая разрядившийся хайт-хэт, зато на месте Глеб расслабился и перестал прятать лицо. Фонари на окраине встречались редко, рекламных голограмм не было вообще. Камеры городская администрация зареклась устанавливать много лет назад, спустив на Чморятник половину бюджета. По этой же причине сюда не залетали дроны ДРБ, собьют, разберут и продадут на запчасти. Вспомнилось, как давным-давно, когда Глеба отчислили с первого курса, мать предрекла ему скорый спуск на социальное дно. Символом этого падения стал Чморятник, мол, снимет там халупу, сопьется и закончит в канаве никчемную жизнь. Сколько раз он тогда про него слышал, не сосчитать. В тот год Пестельбергер пошел в армию, где после обязательного срока остался служить по контракту на несколько лет. С матерью общался редко, она не возражала, у нее давно появилась другая семья. Глеб шел по Чморятнику, внимательно поглядывая под ноги и по сторонам. Когда-то здесь находился обычный район дешевых многоэтажек. Со временем пространство между зданий заполнил самострой, переделанные под дома гаражи, уродливые пирамиды из составленных друг на друга контейнеров, какие-то сараи и шиферы и вагонки. Все это обросло лестницами, переходами, самопальными антеннами и превратилось в многоярусное гетто, живущее своей собственной, обособленной от города жизнью. Улицы сохранились чисто номинально, половина построек не имела никаких номеров, асфальт давно не меняли, в ямах скопилась дождевая вода, на поверхности которой плавали хитиновые скорлупки от копченых жуков. Ветер хлопал навесами из брезента, скрипел проржавевшими вывесками, завывал и свистел в проводах. Все пространство над головой затянуло их черной паутиной, соединявшие зарешеченные балконы, отчего улицы напоминали бесконечно длинный коридор. Возможно, именно здесь бродил дизайнер из Вастума в поисках вдохновения, пока ему не сломали ногу в четырех местах. В подворотнях появлялись и исчезали тени. Раздавались взрывы пьяного хохота. Вокруг костра, разведенного в тупике между домов, кружком расселись бомжи. Глеб подманил одного, помахав 5-рублевой банкнотой. «Улица Столетия, блокады, дом 45. Это где?» Бомж подумал, почесал затылок подвязанной шапкой. Любопытный факт несло от него так, что совсем недавно Пестельбергер бы прослезился. А теперь только скривил рот и отступил на шаг. События в Царском селе заметно подняли порог его брезгливости. «Ты это... Иди прямо, прямо, пока не увидишь продуктовый магазин. Обойди его и звездой дальше до конца. Там будут эти рельсы, а возле них высотка. Это и есть дом 45. Не ошибешься». Расставшись с деньгами, Глеб направился по указанному маршруту. Дом администратора и вправду стоял на отшибе на границе квартала. За ним город обрывался, уступая место железнодорожной насыпи и уходившим за горизонт полям. Дверь в подъезд подпирал кирпич. Лифт оказался сломан, Глеб свернул к лестнице, откуда несло мусоропроводом. На втором этаже пришлось перешагнуть спящее тело, раскинувшееся на площадке, на пятом толкнуть пьяного мужика, перегородившего путь. Мужик оценил расклад и от прямой конфронтации уклонился. На восьмом этаже Глеб посчитал квартиры, на большинстве дверей номерки были сбиты. Вычислил нужную и позвонил. Кнопка провалилась внутрь безо всякого звука. Глеб постучал, затем постучал снова, громче. Никакой реакции, по-прежнему тишина. Глеб саданул кулаком в третий раз, желая убедиться, что дома никого нет, но дверь неожиданно поддалась. Через щель потянуло спёртым воздухом и узнаваемым душком бархана, наркотика из генно-модифицированного мака, ввозимого с Ближнего Востока. Детектив осторожно заглянул в темноту чужого жилья и сразу уперся взглядом в тело на полу. Падавший с площадки свет обрисовал женские ноги с синяками на коленях и грязными пальчиками, покрытыми облезшим лаком. Глеб шагнул внутрь, прикрыл за собой дверь и щелкнул выключателем, не сразу сообразив, что плафон над головой пуст. В коридоре лежала девушка, совсем молоденькая, в потертой кожаной куртке и коротком подвернутом до пояса платье. Глеб присел на корточки. Незнакомка была жива, но пребывала по ту сторону грешной реальности. Из-под опущенных век проглядывали белки, в уголке рта скопилась слюна. Задравшийся подол открывал уродливую пластину на внутренней стороне бедра. Врачи вживляли такие порты пациентам, нуждавшимся в постоянном медикаментозном лечении, чтобы не забивать вены частыми уколами. Наркоманам открытие тоже пришлось по душе. Детектив пошлепал девушку по щекам, но та не очнулась, а лишь проскулила невнятное и вяло качнула головой. Глеб проследовал вглубь квартиры. Вернее, притона. Пол единственной комнаты устилали матрасы, уксусный запах бархана мешался с вонью немытых тел. На покосившейся тумбочке без дверцы стояла трехлитровая банка с водой и газовая горелка. В туалете, соединенном с ванной, тоже никого не нашлось. Расколотое зеркало разделило отражение Глеба на несколько частей. Кухня была заставлена грязной посудой. Повсюду валялись тазики и кастрюли, половина луковицы — засохший рыбий скелет. В забитой раковине плавало грязное полотенце. Глеб поднял с пола блистер с таблетками бекамизола. Торчки употребляли его, чтобы расширить крошечные, переставшие реагировать на свет зрачки. Что дальше? Остаться в квартире и дождаться возвращения администратора? Через час-другой очнется девочка. Можно попробовать что-нибудь вытянуть из ее размягченных мозгов. Надо только проветрить халупу, дышать невозможно. Глеб распахнул балконную дверь. С восьмого этажа открывался вид на железнодорожное депо с приземистыми ангарами и бесконечными рельсами. Работа кипела круглые сутки. С громким лязганием опускались ворота, поворачивались стрелы грузовых кранов. По ярко освещенной территории сновали рабочие в желтых жилетах. Из-за всей этой суеты депо походило на оживленное логово механических монстров. Детектив захотел выйти на балкон, но почувствовал под ногами что-то мягкое. Опустил глаза. Черт! То, что он поначалу принял за мешок, оказалось его знакомым, администратором Вастума. Выругавшись, Глеб ухватил тело под мышки и втащил на кухню. Судя по ледяной коже, мужик был однозначно мертв, в отличие от более удачливой подружки. Руки-ноги пока что гнулись, левое плечо покойника стягивал резиновый жгут, обернутый поверх закатанного рукава. В сгибе локтя бугрились гноящиеся, окруженные гематомами вены. Максим Викторович оказался приверженцем старой школы и вживлять себе порт у подпольных коновалов не пожелал. Дерьмо! Глеб сел на приступку, ведущую на балкон, и с усилием потер лоб. Опоздал. Конечно, нельзя исключать смерть от передозировки. Бархан появился на рынке недавно и оказался таким забористым, что барыги мешали его с сахарной пудрой и крахмалом чуть ли не 1:20. Но то, что это случилось со свидетелем из Вастума, перед самым приходом детектива верилось с трудом. В коридоре послышались шаги, хлопнула входная дверь. Глеб вскочил, вытащил из-за пояса пистолет. Гости не таились, шумно переговаривались, обсуждая состояние девицы, звенели стеклом. Похоже, подтянулись запоздалые кореша. Первый гость, потрепанный мужик с откинутыми назад сальными волосами, шагнул на кухню и застыл, уставившись в нацеленный ствол. В руке у него болтался пакет с проступающими сквозь полиэтилен силуэтами бутылок. «Эй, полегче, брат!» К мужику присоединился спутник, большой, добродушного вида парень в рубахе, разукрашенный попугаями с прической из собранных в пучок дредов. Он оттеснил в сторону сального и с одинаково расслабленным видом изучил настороженного Глеба и мертвое тело на полу. «Ну и чего он тебе сделал? Ты откуда вообще взялся?» Во рту полыхнула золотая фикса с миниатюрным светодиодом. «Да уж, в последнее время Глебу здорово везло на подставные убийства. Если еще и девка в коридоре окочурится, можно смело кричать «Бинго!». Он опустил ствол к заметному облегчению незнакомцев и обвел им грудь покойника. «Я здесь ни при чем. Видите, ни раны, ни крови». «Твоя правда», — Дредастый небрежно ткнул тело кроссовкой. «Ну что, помянем?» «Без меня». «Да как скажешь, брат, мы тебя вообще не видели». Детектив кивнул, держа пистолет в опущенной руке. Сальный посторонился, кухонька была тесной, Глебу пришлось развернуться боком, чтобы не споткнуться о мертвеца. На одну секунду Дредастый оказался у него за спиной. И это стало ошибкой. Очередной ошибкой вереницы досадных промахов последних дней. Шею обхватила мокрая удавка. От неожиданности Глеб растерялся, позволив Сальному вырвать из рук пистолет. В поясницу уперлось колено, заставив выгнуть спину дугой. Детектив попытался просунуть пальцы и растянуть петлю, но ткань врезалась в горло. Закружилась голова. В глазах стало темнеть. Глеб с размаху опустил ботинок на мягкую кроссовку Дредастого, а потом всей массой подался вперед, впечатав его в шкаф. С грохотом повалились кастрюли и банки, зашелестело. Высыпаясь крупа, но противник продолжил пыхтеть над духом, все туже затягивая полотенце. Сальный ринулся на помощь. Глеб пнул его в живот, отбросив на стол. Откинул голову, промахнулся, ударил снова, стукнувшись затылком о зубы душителя и, наконец, просунул пальцы под скрюченную ткань. Ему удалось вдохнуть немного воздуха, прежде чем на голову обрушилось что-то тяжелое. Ноги подкосились, звуки отдалились и угасли. Глеб обвис у противника на руках. Сознание возвращалось постепенно. Сначала восстановился слух, шум поезда, идущего на полной скорости где-то неподалеку, шарканье ног, звук жидкости, льющийся в стакан. К слуху присоединилось обоняние, пахло рассолом. «Да хватит уже, задрал! Обошлось же!» Голос говорившего был низким и каким-то придушенным, словно это ему пережимали шею мокрым полотенцем. «Сейчас обошлось, а в другой раз не обойдется. Велено было ждать на хате, а ты чего?» «Давай сходим, ну мы же быстро, ну чё такого?» — загнусавил второй голос, передразнивая собеседника. «Понял теперь, чё такого. А если бы вернулись на 5 минут позже?» «Понял я, понял, кончай». Глеб открыл один глаз, левый, правый почему-то не открывался. Детектив потянулся его ощупать, но обнаружил, что связан по рукам и ногам. Тьма окончательно расступилась. Он по-прежнему находился на кухне. На полу лежал мертвый администратор. Его задвинули ближе к стене, чтобы не мешал. Двое давешних мужиков стояли у стола. Пили водку из одноразовых стаканов, по очереди таскали из банки маринованные огурцы. «Слушай, я вот чего подумал. Не надо его выкидывать из окна». «Не надо», — мысленно согласился Глеб. «У меня есть кореш, торгует с нафом. Хорошо платит за необычные видосы. Ну, чтоб не тупо застрелили кого, а повесили или зарубили топором. Если бабу красивую мучают, ну, тоже хорошо». «Он же не баба», — Дредастый кивнул на связанного Глеба. «Это ничего, мужиков тоже берут, тем более смазливых на харю. Но из окна мы на мобилу ни хрена не снимем. Это надо дроном или коптером. Давай оттащим его на рельсы. Устроим Анну Каренину, бля». Сальный зашелся мелким неприятным смехом. «У меня на мобиле хорошая камера. Вот это будет огонь. По куску на брата выйдет, гарантирую». Дредастый засомневался. Повертел на откусанный огурец, залпом опустошил стакан. Его напарник принялся разливать по новой. «Не, не пойдет. Нам велено как? Без следов. А ты хочешь все на камеру снять? Оторвут нам за такой креатив бошки. И кусок не пригодится». «А кто узнает?» — продолжил уговор Сальный. «Видосы эти покупает одна и та же публика. Все люди проверенные. Никто трепаться не будет. Ну, не мне, если как селка. На одном чмошнике два раза заработаем, а?» Дредастый обернулся в сторону пленника, заметив, что тот очнулся. Съел огурец, жизнерадостно помахал мокрой от рассола рукой и полез в банку за следующим. «Не переживай, сейчас тоже накатишь». Сальный ткнул пальцем на банку вместо воды, заполненную светло-коричневой жидкостью с илистым осадком на дне. «Кем? Кем велено?» — хрипло выдавил Глеб, пытаясь сфокусироваться на лице Дредастого. Изображение то становилось четким, то снова распадалось, зарастая звенящим туманом. «Тебе, брат, эта информация уже не пригодится!» «Ну что, погнали?» «Погнали!» — согласился Дредастый. Замахнул стакан, крякнул, вытер руки о штаны и потянулся к пластмассовой воронке, лежавшей рядом с банкой. Глебу сжали пальцами нос, сунули в рот воронку и принялись вливать жидкость из банки, оказавшуюся смесью пива, водки и чего-то еще. Чего-то специфического, взорвавшегося в голове отвратительным фейерверком. Глеб кашлял, захлебывался, вырывался и глотал отраву, стекавшую потолком лавы на дно живота. Во время короткого перерыва его вырвало на колени и грудь. Воронка вернулась на место, пытка продолжилась. Постепенно происходящее смешалось в мучительный калейдоскоп, и детектив вырубился во второй раз. Было холодно и мокро. Глеб лежал на боку в неудобной позе, придавив телом онемевшую руку. Шел сильный дождь, холодные капли ударялись о кожу, стекали приоткрытый рот. В горле и на языке было гадостно. Глеб закашлялся и попытался сплюнуть, слюна потекла по подбородку. Темно, ничего не видно, только на горизонте светящаяся полоса. Нет, отдельные яркие пятна. Дождь размочил корку засохшей крови, и Глеб с трудом разлепил заплывший правый глаз. Поверхность, на которой он лежал, была неровной и бугристой, как опрокинутый забор. Согнутое колено упиралось во что-то жесткое, ледяное. Пахло ржавчиной и мазутом. Значит, Сальный победил, и его не выкинули из окна. Уже хорошо. Глеб попытался приподняться, но тело не слушалось. Все, чего он добился, наклонил затекшую до боли шею. Остальные мышцы словно исчезли, из всех ощущений уцелели только слабость, боль и тошнота. Поверхность под ним начала вибрировать, в шум дождя влился непонятный нарастающий звук. От скопления сияющих пятен отделилось одно, самое яркое, и стало стремительно увеличиваться в размере, превращаясь в полыхающую звезду. Заторможенное сознание собрало фрагменты пазла. Он лежал на рельсах, по которым несся поезд. Глеб попробовал перевалиться на живот и приподняться на локти, постарался хотя бы шевельнуть ногой, но смог только вывернуть голову и упереться подбородком в шпалу. Поезд был совсем близко. Он уже различал ритм перестука колесных пар. Наверное, стоило подумать о чем-то важном. Вспомнить лица людей, любивших его при жизни, но Глеб мог только втягивать влажный воздух и смотреть на свет фонаря, что становился ближе, ближе, все ярче, глаза затопило слепящей волной. Раздался гудок. Глеб зажмурился и задержал дыхание, готовясь почувствовать боль. Его рывком стащило с рельсов, перевернув на спину. Поезд прогрохотал мимо. «Дядя, ты чего творишь? Кончай себя гробить! Эй, алло! Ты меня слышишь?» Глеб ошарашенно разинул рот. Над ним склонился паренек в намокшем шейном платке с тоннелями в ушах. «Эдик». Встревоженное лицо превратилось в шевелящийся клок тумана. Капли дождя замедлили падение, реальность поплыла и свернулась в кокон из тьмы. Глеб снова отключился.